Приветствую. Доброе утро. Вы надолго? День-два, Макс. Куда едем? В офис, потом разберемся. Ты и я прошли по пути. Сколько нам еще врозь идти? Не было обид и измен. Я ведь не просил любви взамен. Пролилась вся жизнь, как вода. Нам с тобой не быть никогда. Это истина так стара. Не ищи добра от добра. Ты мне скажешь нет, нет, нет, я отвечу да, да, да. Ты в сердце навсегда. Но опоздавшая любовь не согреет никогда. В этом есть секрет, да. За тебя бы все отдала, стеблем бы в тебе проросла. Кто на мой вопрос даст ответ? Где ж ты раньше был? Мы столько пересекались с вами сегодня, что нам пора поужинать. Вам не кажется? А вы готовы подождать? Да. Тогда ждите. Thank you. скажешь нет, нет, нет, я отвечу да, да, да. Ты в сердце навсегда. Но опоздавшая любовь не согреет никогда. И в этом весь секрет. Да, сердце скажет нет, нет, нет. Ты ответишь да, да, да. Мы вместе навсегда. Но опоздавшая любовь не согреет никогда. И в этом весь секрет, в этом вся беда.